«Вот блин, неужели это и есть состояние берсерка?» — подумал он, бросая косой взгляд на стол в кухне. Он был пуст. Фея исчезла. Столбик Этькиной отваги сполз ниже нулевой отметки и окончательно затерялся в зоне низких температур. Поняла, что подставила меня с пилюли и смылась. Очень трогательно с ее стороны. «Ну, попадись ты мне когда-нибудь», — подумал Хаврон обреченно. Тем временем один из спутников Феликса, тот, рыжевато-медный, прошел в комнату. Его кривоватая прочная нога споткнулась о чемодан. «Опа, Феликс, ты видел? Мышка пыталась удрать!» — крикнул он. Толстяк нахмурился. «Это правда?» «Кажется, я предупреждал, чтобы ты не рыпался», — сказал он сурово. «А? Что молчишь?» Эдди боялся открыть рот. Что-то странное происходило у него внутри. Непонятный упругий жар распирал живот. Казалось, там раскочегарился новенький, бурлящий свежей лавой вулкан. Щеки сами собой надувались. В горле стоял тугой горячий ком. Отдаленно это походило на то, как если бы он набрал полный рот кипятка, и вдруг у него начался кашель. «Паразитка-фея! Что она со мной сделала?» — сотрясаясь, думал Хаврон. Феликс с усилием оторвал Эдди от пола, поставил его на ноги и с утрированной медлительностью стал поднимать правую руку. Эдди уже знал, что толстяк умеет двигаться гораздо быстрее, и догадался, что удар прилетит, скорее всего, с другой руки. Смутно надеясь на чудо, на то, что фея все-таки не наврала, Хаврон на удачу выбросил вперед кулак. Феликс слегка отодвинулся. Кулак Эдди ткнулся в белую водолазку. Удар бесследно затерялся в грузном, плотно сбитом туловище. Два следующих удара разделили его судьбу. «В 10 раз сильнее! Ах ты, моль бесхвостая! Да я стал в 3 раза слабее!» — безотрадно подумал Эдди, страдая от жжения в желудке. Громила сбитый шагнул вперед. Феликс удовлетворенно улыбнулся и остановил его. «Не лезь. Я сам. Ну что, матрос-альбатрос, теперь полетаем? По корпусу, стало быть, хочешь поработать?» — спросил он. Его левый кулак резко взлетел и со слепляющей силой врезался Эдю снизу под ложечку. От боли Хаврон выдохнул прямо в лицо Феликсу, не в силах больше удерживать в себе жар, и сложился, закрывая глаза. Он плавал в пульсирующем бульоне и ждал добивающих ударов ногами. Именно такую кенгуринную манеру боя любят глубокомысленные типы, вроде бывшего матроса неопознанного флота. Однако больше Эдю почему-то не били. Мало-помалу Эдди вынырнул из бульона. Когда слух и дыхание вернулось к нему, он услышал тонкий поросячий визг. «Не понял, кто это визжит, я что ли?» В глубоком недоумении подумал Эдди и осторожно открыл глаза. Визжал, как оказалось, Феликс. Лицо его и брови были объяты пламенем. Взвизгивая и пытаясь сбить огонь, натянутый на лицо водолазкой, толстяк кинулся в ванную, сунул голову под кран и тем самым выбыл из дальнейшей борьбы за наследство испанской короны. У Эдди снова стало горячо в горле и захотелось выдохнуть, как это было только что. Ради эксперимента он выпустил воздух сквозь сложенные трубочкой губы. Из его рта вырвалась тонкая струйка пламени, алая в центре и ехидно-синяя ближе к краям. «А, так вот почему говорят, горит и синим пламенем», — подумал Хаврон, струйкой пламени вычерчивая в воздухе лихое сердечко. Он быстро осваивался, ощущая себя как минимум счастливым обладателем огнемета. Огненное сердце, таинственным образом не угасая, потекло к рыжеволосому братку. Тот трусливо попятился и, ткнувшись лопатками в вешалку, опустился на тумбочку с телефоном. Второй громила, надвигаясь бочком, стал заносить биту. Заметив это подлое коварство, Эдди подпалил ее прямой яростной струей. Он был так возмущен, что от биты остался только короткий огрызок, который браток держал в руке. Похоже, со стороны это выглядело очень впечатляюще, потому что оба гостя как-то сразу заскучали и стали сбиваться в кучу. Хаврон для острастки пустил пару струй у них над головами, а после в волю заставил попрыгать, пуская короткие плевки пылающей лавы им под ноги. Бедолаги в ужасе подбрасывали колени, исполняя самый бездарный в мире канкан. Живот уже не пучило. Жжение в желудке окончательно прекратилось. Теперь вулкан работал в нормальном, пламя-производящем режиме. При каждом слове и выдохе изо рта у Эдди вырывался сноп огня. Из ванны, где лихорадочно гудели краны, выбежал Феликс. С его лица слезнуло брови и ресницы. Ревя как бык, он яростно ринулся на Эдди, но был остановлен двумя перекрестными огненными струями. Феликс резво отпрыгнул, неосторожно врезался плечом в дверь туалета и осел на пол. «Слушай, матрос!» — велел ему Эдди, при каждом слове выдыхая белый дым. Феликс замер. В глазках у него бесился суеверный ужас. Удивленный Эдди искоса бросил взгляд в зеркало и все понял. Пламя, бушующее у него внутри, отблескивало и в зрачках. Взгляд его стал колючим, как точки от лазерной указки. Голова, как водолазный шлем, была окружена алым сиянием. «Ты все понял, матрос! Больше ты сюда не сунешься!» — продолжал Эдди, обдавая Феликса серным дымом и с легким беспокойством отмечая, что вулкан у него в животе извергается уже не так яростно. Феликс издал звук «ы-ы-ы», с которого, как известно, не начинается ни одно русское слово. «Хотя я буду только рад, если ты сюда сунешься», — продолжал Эдди. «Я оторвусь тогда по полной программе, и то, что от тебя останется, поместится в самую маленькую урну. Спроси у своего друга, что стало с его битой. А это тебе лично, чтобы ты запомнил, матрос». И Эдди лихо, точно всю жизнь этим только и занимался, выдохнул тройку и три нуля. Огненные цифры закачались в воздухе. Хаврон погнал их к Феликсу, точно кольца дыма. Тройка и три нуля нежно коснулись белой водолазки Феликса в районе брюха. Один длинный вопль и три коротких подтвердили, что все четыре клейма встали туда, куда нужно. «А теперь вон! Я вас больше не задерживаю, господа кавалерграды!» — брезгливо сказал Эдди, открывая дверь. Когда квартира опустела, Эдди тщательно закрыл дверь, прислонился к ней спиной и выдохнул последний клуб дыма. Вулкан в желудке уже закрыл свое огненное жерло. Эдди отправился на кухню и долго пил холодную воду, чувствуя, как в животе у него что-то шипит и постреливает, точно камни в русской бане. За спиной у Эдди кто-то хихикнул. Он оглянулся. Двухдюймовочка, невесть откуда взявшаяся, сидела на краю сахарницы. «Я повеселилась на славу. Ты чудовищно быстро освоился. Обычно люди давятся дымом и пребывают в полном ступоре. У тебя в роду случайно не было магов, а? Нет? А никаких странных событий в раннем детстве с тобой не происходило?» — поинтересовалась фея. «Не приставай. Лучше пошепчи на глаз. Он, кажется, заплывает», — отмахнулся Эдди. «Еще успеем. Ну как, великанчик, ты доволен? Я жду дифирамбов», — потребовала фея. «А оркестра, который играет тушь, тебе не надо? Странноватый у тебя пилюли берсерка. Я ожидал совсем другого», — сказал Хаврон, на всякий случай притворяясь недовольным. Двухдюймовочка энергично поскребла ногтями двойной подбородок. «Вообще-то ты прав, великанчик. Боевые горошины работают иначе. Сейчас посмотрим, в чем тут дело». Она решительно разулась и, колотя, почему попала своими туфлями, мигом избавила их от каблуков. «Погоди. В правом каблуке драконьи пилюли, в левом — боевые пилюли берсерков. Где право, где лево, я уж как-нибудь не спутаю. О, нет! Эта косоглазая трехдюймовочка опять напялила туфли не на ту ногу. Скажет, небось, что снова я виновата. А Надя так растолстела, что не видит своих ступней. А чего на них смотреть? Пальцы шевелятся, и ладно?» «Погоди, так выходит, что ты скормила мне драконью пилюлю?» — поинтересовался Хаврон. Двухдюймовочка кивнула. «Похоже, что так. Ну как тебе огнеметные маги? Впечатляет?» «Очень даже ничего. По бедности сойдет», — признал Эдди. «Послушай, раз мы использовали только драконью пилюлю, выходит, пилюля берсерка у тебя осталась?» «Глубокая мысль. Разумеется, осталась. И не одна. Полный каблук. Что, великанчик, глазки блестят, губки раскатал, а?» Дразня Хаврона, фея потрясла у него перед носом второй туфлей. Эля следил за ней, как голодная собака за куриной ножкой. Авантюрные замыслы роились у него в голове, как встревоженные пчелы. Вот бы выцегонить у двухдюймовочки побольше пилюль и принять участие в боях без правил с приличным призовым фондом, а?